Глава 9. Днем у Мэнди урок немецкого в Институте иностранных языков. После обеда папа собирается отвезти ее туда на машине. «Здорово!» — заявляет он. «У меня как раз поблизости назначена встреча». «А как же ей потом добраться до дома?» — спрашивает мама. «Я должна вернуться в поликлинику. Меня уже ждет толпа пациентов». «Никаких проблем!» — отмахивается Мэнди. «Я доеду на автобусе. Мне нравятся немецкие автобусы. В них так уютно, you know?» «Вы знаете?» Конни кивает, улыбаясь. Мама качает головой. «Ну, не знаю, Мэнди», — нерешительно говорит она. «Совсем одна в автобусе? Ты же даже не знаешь дорогу». Конни вскакивает и приносит расписание автобусов. «Ой, да все у нее получится», — уверенно говорит Конни. «Она же не глупая». Мэнди смотрит на нее с благодарностью. «Автобус останавливается прямо у института». Конни показывает Мэнди оборотную сторону листовки, на которой нарисована карта со всеми автобусными остановками. «Вот здесь, видишь? Тебе нужен автобус номер 5. Садишься на него около школы и проезжаешь 6 остановок. Только будь внимательна, не прозевай свою остановку. Когда у тебя заканчивается занятие в институте?» «About 3:30». Половина четвертого. «В 3:45? Тогда сядь на автобус, который едет без 20». Конни обводит карандашом остановку и время отправления на карте. «До нас ехать около 20 минут. Я встречу тебя у дома, договорились?» Жирным крестиком она отмечает остановку, на которой Мэнди должна выйти. «Вот здесь». «Хорошо», — бормочет Мэнди. «Я справлюсь». «Конечно», — подтверждает Конни. «There's no doubt about it». Нет никаких сомнений. Якоб хмурится. «Что это значит?» «Нет никаких сомнений», — в один голос говорят Конни и Мэнди. Они смотрят друг на друга и смеются. «No doubt at all». «Ни малейшего сомнения», — добавляет Конни. После обеда Конни остается совсем одна. Папа с Мэнди уезжают в центр, мама уходит в поликлинику, а Якоб — на спортивную тренировку по легкой атлетике. В доме непривычно тихо и пусто. Чтобы себя хоть чем-то занять, Конни моет посуду, наполняет миску кота кормом и в итоге даже сортирует старые журналы. Ей ужасно скучно, и она понимает, что без Мэнди, веселой и задорной, все кажется безотрадным. Даже кот Мяв ходит по дому так, будто скучает по Мэнди. Конни думает, не позвонить ли Анне, Билли или Дине, но вспоминает, что у подруг другие планы. Анна на уроке верховой езды, Билли у зубного врача, а Дина на продленке в школе. Ну, здорово. Конни угрюмо вздыхает. Впереди у нее несколько скучных, одиноких и безрадостных часов. Она поднимается в свою комнату и осматривается. Мэнди не просто ужасная ворчунья по утрам. Она еще и раскидывает свои вещи повсюду. В комнате царит настоящий хаос, даже ковра под горой вещей не видно. Конни пробирается через разбросанную одежду и падает на кровать. Потом берет свой личный дневник из прикроватной тумбочки и листает его. Когда она находит фото Мэнди, то не может удержаться от улыбки. Тогда ее подруга выглядела вполне нормально. Ни намека на панковскую прическу. Конни находит чистую страницу и начинает писать. «Англичане уже одну ночь и один день у нас в гостях. Стоп! Линдворм говорит, что правильно называть их британцами. Мэнди очень милая. У меня такое чувство, что мы знакомы целую вечность. Странно, да? Я же толком ничего не знаю о ней». Ну, кроме того, что ее зовут Мэнди, мы ровесницы, и у нее есть пес по имени Гарри. Хотя ее немецкий даже хуже моего английского. Честное слово, мы почти всегда отлично понимаем друг друга. Сегодня утром вместе с английскими... британскими гостями мы были в центре города. Вообще-то мы собирались на обзорную экскурсию. Но в итоге ели мороженое. Пауль совершенно не заботится о Луизе. Это свинство. Но, наверное, он пока не оправился от шока, что он единственный парень, к которому подселили девушку. Ну и что? Мы присмотрим за Луизой. Тем более, что так у Дины появилась своя гостья из Англии. Однако меня не покидает ощущение, что Луиза с гораздо большим удовольствием играла бы с парнями в футбол. Конни бросает взгляд на часы. Уже перевалило за половину четвертого. Значит, занятие Мэнди закончилось. Конни кладет дневник и ручку обратно в ящик, и вместо них достает маленький кристальный шарик. Когда она подносит его к свету, сквозь него пробивается солнечный луч, и кристалл переливается всеми цветами радуги. Конни улыбается. Она нашла этот шарик в лесу ночью. Тогда она потерялась и не могла найти дорогу обратно в лагерь, но Филипп отправился за ней, спас и... Звонок телефона вырывает Конни из воспоминаний. Перепрыгивая через ступеньки, она летит на первый этаж и поднимает трубку. «Алло, это Конни Клавитер!» Кто-то тихо всхлипывает на другом конце провода. «Алло?» — повторяет Конни. «Кто это?» «It's me!» — всхлипывает кто-то. «Help me, Connie! Please, help me! It's urgent! I need your help, Connie! Please, come and get me out of here!» «Это я. Помоги мне, Конни. Пожалуйста, помоги мне. Это срочно. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, забери меня отсюда». «Мэнди?» — взволнованно спрашивает Конни. «Это ты? Что случилось?» Она крепче обхватывает телефонную трубку. Костяшки на ее пальцах белеют от напряжения. «Мэнди, скажи что-нибудь!» Она слышит громкие всхлипы, кто-то шумно сморкается, затем дрожащий голос говорит. «I'm in trouble. I don't know what to do. I don't understand a word. Please, Connie, you must help me!» «Я в беде. Я не знаю, что делать, я не понимаю ни слова. Конни, пожалуйста, ты должна мне помочь». «Погоди, успокойся», — говорит Конни. Теперь она уверена, что это Мэнди. Но что же случилось? Ее голос такой взволнованный. Конни делает глубокий вдох, считает до 10 и спокойно спрашивает. «Что случилось, Мэнди? Где ты? Ты пропустила автобус? Случилась авария?» С другого конца провода доносится тихое хныканье. Конни лихорадочно подыскивает нужные слова. «What happened, Мэнди?» — настойчиво спрашивает она. «Where are you? Did you miss the bus? Are you hurt?» «Что случилось, Мэнди? Где ты? Ты опоздала на автобус? Ты ранена?» «No, I'm not hurt». «Нет, я не ранена». «Я была в автобусе», — всхлипывает Мэнди. «Но потом two men came and asked me to...» Ко мне подошли двое мужчин и спросили. «Двое мужчин?» — перебивает Конни. Ее голос дрожит. «Какие мужчины?» «I don't know». Тихо отвечает Мэнди. «They wanted to see my ticket». «Я не знаю, они хотели увидеть мой билет». «Они хотели увидеть твой билет?» Хмурится Конни. «О!» Она хлопает себя по лбу. «Твой проездной билет!» «Yes, yes!» Взволнованно восклицает Мэнди. «Они сказали, ваш билет, пожалуйста!» «Так, и...» Конни трет нос. Проверка проездного — не повод впадать в истерику. «Но у меня не было билета!» — кричит Мэнди в телефон. Конни вздрагивает. «Почему?» — спрашивает она. «Я же объяснила тебе, что ты должна купить билет у водителя автобуса». «Я забыла!» — бормочет Мэнди. «Я показала им мое удостоверение школьника вместо билета!» Конни нервно сглатывает. «Конни, are you still on the phone?» «Конни, ты все еще на связи?» — спрашивает Мэнди. «Yes!» — тут же отвечает Конни. «Я тут, погоди, ты показала контролерам удостоверение вместо билета?» I think so, yes». «Хм, я думаю, да», — хрипит Мэнди. «Ох, блин, Мэнди поймали за езду зайцем». Конни на несколько мгновений закрывает глаза и прислоняется к стене. Какой ужас! «Where are you now?» «Где ты сейчас находишься?» — медленно спрашивает она. «В администрации транспортного сообщения», — отвечает Мэнди. «Они сказали, я не могу уйти, пока не заплачу штраф». Конни пытается придать голосу уверенности. «Мэнди, не волнуйся. Я сейчас позвоню родителям, и мы сразу же заедем за тобой, хорошо? You'll come and get me out of here. Мэнди шумно выдыхает. But please hurry. Вы приедете и заберете меня отсюда? Ну, пожалуйста, поторопитесь. Да, мы поторопимся, обещает Конни. Мы будем у тебя через 10 минут. 10 minutes, okay? 10 минут, хорошо? Don't forget money. Не забудьте деньги, шепчет Мэнди. Хотя Конни совсем не до смеха, она улыбается. Да, конечно, мы возьмем с собой деньги. До скорого, не волнуйся. Она кладет трубку и сразу же набирает папин рабочий номер. Господи, думает она, отсчитывая гудки. Как это могло случиться? Трубку поднимает папина коллега. Привет, Конни. Нет, мне жаль, но у твоего папы совещание в Министерстве строительства. Не думаю, что он вернется раньше 6. Что-то передать? Нет, спасибо, я сама позвоню попозже. Конни кладет трубку. Блин, она набирает номер поликлиники. Занято. Вот же невезение. Она в растерянности оглядывается и замечает мамин старый телефон и кошелек. Конни задумчиво покусывает нижнюю губу. В кошельке всегда лежат 20 евро и немного мелочи на крайний случай. Если доставят продукты на дом, когда мамы и папы нет. Или если почтальон захочет взять деньги за посылку наложенным платежом. Конни смотрит на дисплей старого мобильного телефона. Он включен и полностью заряжен. «Ну, если это не экстренный случай, то я папа римский», — говорит она и хватает мобильник с кошельком. Конни достает из шкафа свой велосипедный шлем и на бегу надевает его и защелкивает крепление под подбородком. Несколькими секундами позже она мчится на своем горном велосипеде по тихой улочке и сворачивает в Кленовый переулок, прежде чем на головокружительной скорости пересечь аллею князя Пюклера. Только увидев впереди вокзал, она немного сбавляет темп. Небольшое административное здание выглядит покинутым. Никаких следов Мэнди. Конни срывает шлем, приковывает цепью велосипед к фонарю и взлетает по ступенькам администрации городского транспортного сообщения. Она стоит, затаив дыхание в маленьком холле. И что теперь? Конни оглядывается в замешательстве. Молодой мужчина с двумя папками под мышкой выходит из одного из кабинетов. «Извините!» — взволнованно окликает его Конни. «Не могли бы вы мне сказать, где отдел по делам об административных правонарушениях?» Мужчина смотрит на нее сверху вниз. Конни заливается краской. «Если хотите оплатить штраф, — говорит мужчина, — можете пройти прямо к кассе». «Штраф? Помогите!» Конни прокашливается. «Нет, нет», — говорит она. «Я хочу забрать подругу». «Попробуй заглянуть в секретариат, 22-й кабинет», — говорит молодой мужчина и без лишних слов разворачивается и исчезает за одной из дверей. «Спасибо», — бормочет Конни. На двери кабинета номер 22 висит табличка. «Пожалуйста, постучите и ждите». Конни стучит в дверь и ждет. Ничего не происходит. Она стучит еще раз энергично и громко. «Войдите», — раздается приглушенный голос. Конни аккуратно открывает дверь и заходит в приемную. За столом, наполовину занятым компьютерным монитором и комнатным цветком, сидит рыжеволосая женщина. Она рассматривает Конни поверх своих очков. «Извините, я хотела...» Вежливо начинает Конни, но закончить фразу не успевает. «Конни!» — раздается вопль. «Is that you?» «Это ты?» «Мэнди?» Конни врывается в кабинет. Мэнди сидит на стуле у окна. Когда она видит Конни, то вскакивает так резко, что стул падает на пол. «Конни!» — всхлипывает Мэнди, обнимая Конни. «Мэнди!» — бормочет та. «Успокойся!» Из кармана джинсовой куртки Конни достает бумажную салфетку, хоть и помятую, но чистую. Она протягивает салфетку Мэнди. «Держи, высморкайся, ты ужасно выглядишь». «I know». «Я знаю». Мэнди громко сморкается в салфетку и к облегчению Конни слабо улыбается. «Я могу тебе помочь?» спрашивает женщина за зеленым растением. Конни быстро оборачивается. «Ох, да, надеюсь», — заикается она. «Ну, как бы...» «Черт, возьми себя в руки!» — ругает она себя. «Меня зовут Конни Клавитер», — говорит она. Ее сердце бешено стучит. «Мэнди — школьница по обмену. Она приехала ко мне из Великобритании. Ее поймали в автобусе без билета. Я приехала за ней». Голос дрожит. «Неудивительно», — думает Конни. «Такой стресс». Она делает глубокий вдох и заставляет себя успокоиться. «Хм, точно». Сотрудница берет лист бумаги и внимательно изучает его. «На твою подругу завели дело. Штраф 40 евро». «40 евро?» Конни в ужасе округляет глаза. Губы Мэнди дрожат. Сотрудница отрывает взгляд от листа бумаги. 40 евро», — повторяет она. «Я уже объяснила твоей подруге, но она меня, кажется, не поняла». «Но у меня нет 40 евро. Что за невезение?» — думает Конни и в растерянности добавляет. «Мэнди сделала это ненарочно. Она думала, что школьное удостоверение служит проездным билетом. Может, в Англии так?» «Да, глупо вышло», — говорит женщина. «Но я не могу изменить правила». Она с сочувствием смотрит на Мэнди. «Мне жаль». Конни вспоминает про мобильный телефон. «Мне нужно позвонить», — говорит она Мэнди. «Я сейчас вернусь». «Don't leave me alone!» «Не оставляй меня одну», — умоляет Мэнди. «I'll be back in a second», — отвечает Конни. «I just want to call my mom, okay? She will help us». «Я вернусь через секунду. Мне нужно позвонить маме. Она поможет нам». Мэнди кивает. «Okay, please hurry». «Хорошо, пожалуйста, поторопись». Конни выскакивает из кабинета и дрожащими пальцами набирает номер поликлиники. Мама отвечает после первого гудка. «Клавитер». «Мама», — взволнованно говорит Конни. «Скорее, мне нужна твоя помощь. Я в администрации городского транспортного сообщения. Они задержали Мэнди из-за проезда с зайцем. Я хотела забрать ее, заплатив штраф, но мне не хватает, и теперь...» «Так, по порядку», — перебивает мама. «Где ты? Что случилось?» Конни сглатывает, затем медленно пересказывает все, что произошло. «Они задержали Мэнди?» Недоверчиво переспрашивает мама. Конни кивает. «Да, я не знаю, что мне делать». «Ничего», — отвечает мама. «Оставайся там, я буду через пару минут. Бедная Мэнди», — добавляет она. «Они не могут арестовывать несовершеннолетнюю девочку, тем более, что она не понимает нашего языка. До скорого, Конни». «До скорого и спасибо». Конни со вздохом завершает разговор. Как можно скорее она возвращается в секретариат, чтобы поддержать Мэнди и дождаться маму. Когда появляется мама, Конни и Мэнди сидят на шатких стульях, держась за руки. Конни вскакивает. «Мама!» «Привет, Конни!» К счастью, дружелюбно говорит мама. «Привет, Мэнди!» «Здравствуйте, миссис Клавитер!» Застенчиво бормочет Мэнди. «Она не виновата!» Вспыхивает Конни. Она думала, что ее удостоверение еще и проездной. В общем... «Мы поговорим об этом позже, хорошо?» — шепчет мама. «Сначала я разберусь с этой сотрудницей». С милой улыбкой она поворачивается к женщине за столом. «Здравствуйте. Я мама Конни, Анетта Клавитер. Думаю, что произошло недоразумение». Через 15 минут Конни и Мэнди стоят перед зданием и светятся от счастья. «Господи, мама!» Восхищается Конни. «Как тебе это удалось?» «Эта женщина была очень милой», — улыбается госпожа Клавитер. «Я подала апелляцию и надеюсь, что дело будет улажено». Она обнимает девочек за плечи. «Это просто глупая ошибка, что Мэнди перепутала удостоверение с проездным билетом». «Yes», — бормочет Мэнди. «Как я могла быть настолько глупой?» «Давай купим проездной на 10 поездок», — предлагает Конни. Мэнди кивает и целует маму Конни в щеку. «Спасибо, госпожа Клавитер. Я вам очень благодарна. Вы столько сделали для меня. Без вашей помощи я бы не справилась». «А как же я?» — ухмыляется Конни. «Где моя награда?» «О, oh, yes!» — кивает Мэнди. Как насчет посыпки? Мама качает головой. К сожалению, мне нужно обратно в поликлинику. Говорит она, вытаскивая кошелек, достает из него несколько купюр и протягивает их Конни. Но это не значит, что вы должны отказываться от торта или мороженого. Хорошего дня и приходите в себя после шока. Спасибо, как круто! Радуется Конни. Ах, я кое-что забыла. Она достает телефон из сумки. Я взяла с собой и кошелек. Она рассказывает про неудавшуюся попытку дозвониться до родителей из дома. Держи. Хорошо, что ты захватила их с собой, говорит мама. С мобильным телефоном все-таки попроще. Она думает о чем-то, а потом объявляет. Знаешь что, оставь телефон себе, на крайний случай. А после добавляет. Хотя я надеюсь, что в ближайшее время он не понадобится. Конни радостно визжит. Правда? Я могу оставить себе телефон? Да, говорит мама. Но не потеряй. Ни за что на свете. Конни светится. Она обещает беречь телефон как зеницу ока и все золото ацтеков. Спасибо большое. Да-да, все хорошо, говорит мама. А теперь возьми свой телефон и закажи мне такси, иначе мы проторчим тут до второго пришествия. Конни хихикает и второй раз за день совершает важный звонок. Боже мой, думает она, набирая номер. Про этот день можно написать целый роман.